Аджгирей-па Кучук. Жил крестьянин по имени Аджгирей-па Кучук. Он никого не боялся и не только умел постоять за себя, но всегда был готов защитить слабого и покарать злодея. Однажды князь Шабат Амарчен Золотой, которого так называли за его богатство, отправился в Кабарду к своему родственнику Аханипа. Князя сопровождала сотня вооруженных всадников дворян. Целую неделю Шабат и его свита прожили у Аханипа, но тот и не думал отпускать их. Аханипа любил задерживать у себя гостей. Люди Шабата начали скучать и от безделья слонялись по двору. Как-то вечером во двор Аханипа въехал на прекрасном коне неизвестный всадник с ружьем за спиной. Он приветствовал гостей и, отозвав хозяина в сторону, поговорил с ним о чем-то и направился к воротам. Не успел он выехать со двора, как один из свиты Шабата крикнул ему вдогонку: «Хорошо было бы встретить на дороге такого всадника, да отобрать у него коня и ружье». На другой день Аханипа отпустил гостей. Князь Шабат и его свита возвращались домой с песнями и радостными криками. Люди Шабата вели на поводьях сотню лошадей, подарок Аханипа. Вдруг им перерезал дорогу незнакомый человек, тот самый, которого они видели у Аханипа, и крикнул: «Вот лошадь и ружье, которые вам так понравились. Ну-ка, попробуйте их отобрать у меня». От такого внезапного окрика сам Шабат и его спутники растерялись, а незнакомец, как ястреб, кинулся на остановившихся в замешательстве всадников, посбрасывал их с седел на землю и угнал всех лошадей. Князь Шабат и его люди готовы были от стыда провалиться сквозь землю, вернуться пешими домой или к Аханипа было страшным позором. Да притом еще они не знали имени того, кто их спешил. Знать бы, кто он такой, авось можно было бы найти хоть какое-нибудь оправдание нам, — сказал князь. Тогда один из свиты посоветовал: «Пошли кого-нибудь к Аханипа, пусть посланец ему скажет: где-то здесь у тебя князь Шабат потерял кошелек. Потеря не так важна, но князь знает, что ты, найдя его, будешь беспокоиться. Вот он и прислал меня сообщить тебе об этом. Хозяева начнут искать и ничего не найдут. Тогда посланный пусть скажет: это не беда, наверное, кошелек взял тот всадник, который вчера был здесь. Мы видели, как он поднял что-то с земли. Кто был тот человек?» Такой совет всем понравился, и Шабат сказал предложившему: «Раз ты придумал, ты и отправляйся». Посланный явился к Аханипа и объяснил причину своего возвращения. Кошелька, конечно, нигде не могли найти. «Ничего, ничего, это не беда. Наш князь от этого не обеднеет», — сказал тогда посланный. «К тому же мы вчера заметили, как заезжавший к тебе всадник нагнулся и что-то поднял. Может быть, он-то и взял кошелек». «О, это был Аджгирей-па Кучук», — со вздохом сказал Аханипа. «Не говорите никому о том, что вы видели, а то это может дойти до него. Он рассердится и тогда разделается и с вами, и со мной. С ним лучше не связываться». посланный вернулся и рассказал князю обо всем. «Спасибо», — сказал Шаббат. «В самом деле, с Кучуком лучше не сталкиваться. Он осрамил уже многих князей, а друзей у него больше, чем нас, князей. Ведь я боялся, что кто-то другой пошутил над нами». В дороге их застал ливень, и Шаббат вернулся домой, вымокший весь в грязи. Обо всем случившемся узнал народ, и с тех пор Золотого Шаббата стали называть «Грязь Шаббат».